3. Кровь взывает к крови. Сигелит. Повелитель человечества. 17-й примарх был известен зарождающемуся империуму под многими именами. Обитатели миров, через которые пролег триумфальный путь его легиона, звали примарха помазанником, 17-м сыном или более элегантно, носителем слова. Для братьев-примархов он был просто Ларгаром. Это имя дали ему на родной Колхиде, в годы смут еще до прибытия императора. Кроме того, как и многие другие примархи, Ларгар имел прозвище, чтимое во всех 18 легионах. Фулгрима из 3-го легиона почтительно называли фениксоподобным, Феруса Мануса из 10-го легиона – Горгоном, а повелителя 17-го легиона – Уризеном, именем из полузабытых писаний и мифов Древней Терры. Но никто из собравшихся 100 тысяч воинов не произносил сейчас эти имена. Весь легион несущих слова выстроился идеальными рядами во всей своей ошеломляющей мощи. И каждый из сынов Ларгара пел приглушенным голосом его истинное имя, словно некий призыв. «Аврелиан!» – тихо пели они в унисон. «Ларгар Аврелиан!» «Ларгар Золотой!» – так возлюбленные дети называли своего отца. 17-й примарх обратил свой взор на океан закованных в серые доспехи воителей, рожденных, чтобы выполнять его повеление. Величие увиденного на мгновение заворожило его. Находившиеся ближе всего к Ларгару увидели, как в его глазах разгорается пламя мыслей. «Сыны мои», — сказал Уризен, окрасив слова улыбкой, запятнанной печалью, «при виде всех вас ликует сердце мое».